но тот, кто ее зарезервировал. Что ж, можете попытаться откупиться от этих остолопов полученными деньгами, или попросить своего клиента разобраться с ними. Я пожал плечами и сделал несколько шагов к выходу, если, конечно, успеете. Уже взявшись за дверную ручку, я услышал, как хозяин лавки громко вздохнул. «Хорошо, хорошо, может быть, вы и правда сможете помочь. Рассказывайте». Я вернулся к стойке. Все оказалось до обидного просто. Раньше эта лавка торговала не только дешевыми предметами старины и непонятными магическими поделками, но и эксклюзивными раритетами, а также дорогими современными артефактами. А все благодаря покровительству одного из дворянских родов столицы. Но когда отец нынешнего владельца умер, дела пошли хуже. Сначала поставщики артефактов начали заламывать цену, ориентируясь на расположение магазина. Затем отвалились несколько других поставщиков, из тех, что регулярно поставляли дорогие редкости. Это повлекло за собой потерю важных клиентов, интересующихся именно древними вещицами. А затем и покровители исчезли, уехав из столицы куда-то на Дальний Восток. За 10 последних лет доходы упали ниже плинтуса, и теперь у Адриана Адриановича едва хватало денег, чтобы сводить концы с концами. Помещение было у него в собственности, и являлось единственным активом его семьи. А пару недель назад к мужчине заявились мордовороты, предлагая продать загнивающий бизнес. Цену, которую мне озвучил Адриан, сложно было назвать адекватной. Недвижимость в таком месте стоила, по меньшей мере, в 10 раз дороже. И разумеется, он отказался. Через неделю с ним отказались работать последние, мелкие поставщики артефактов, благодаря которым лавка и держалась на плаву. Адриан подозревал, что к этому приложили руку те самые бандиты, потому что поставщики просто перестали отвечать на звонки и всячески делали вид, что не знакомы с хозяином лавки. Сегодня мордовороты снова предложили продать лавку за еще меньшую цену, чем раньше, и пригрозили, что в случае отказа она может прогореть, в прямом смысле. «Почему же вы не пошли в полицию?» – удивился я. «Вы в каком мире живете?» Молодой человек, грустно усмехнулся хозяин лавки, пока что ничего противозаконного эти супчики не сделали. Конечно, когда они спалят мою лавку, я могу обратиться в органы, но что толку? Какие доказательства у меня есть, кроме обычных слов? Никаких, именно. К тому же, не удивлюсь, если они дают на лапу кому-то из местного отделения. Грустно это все, подытожил я, но думаю, что смогу вам помочь. Не особо мне в это верится. Но если ваши благородные связи все же совершат чудо, так и быть, получите эту проклятую книгу. По рукам, я протянул ладонь, и когда Адриан пожал ее, уточнил, надеюсь, устной договоренности между нами будет достаточно. Я честный человек, господин Апостолов, охотно верю. А теперь давайте-ка поподробнее об этих ребятах. Ничего особо ценного я не узнал. Мага звали Толик, его дружки и вовсе остались безымянными для Адриана. Откуда они? Он не знал, но это меня не смутило. Поняв, что нужной информации не узнаю, я попрощался с хозяином лавки и вышел на Никольскую. «Лиза, где поблизости находится заведение Крик? Проложить маршрут?» «Да». Через пару минут я оказался рядом с нужным заведением. Заходить не стал, через огромные окна и так увидел троицу быков в кожаных куртках, сидящих за баром. Мага, что примечательно, среди них не было, но это ничего. Устроившись на летней террасе соседнего заведения, я заказал себе чайник ароматного чая и принялся ждать, а заодно прокручивать в уме план, который у меня созрел. Ничего сверхъестественного, только наглости, никакого мошенничества, но может сработать, а рисков никаких. Ну ладно, почти никаких. Баланс – 3500 рублей. Примерно через час мордовороты вышли из бельгийского паба. Один из них покачивался, но двое других не выглядели пьяными. Парни направились в противоположную от меня сторону. Следить за ними было несложно. Быки даже не думали о том, что кто-то может их преследовать, да и толпы народу, гуляющих по Никольской, были отличным прикрытием. Вскоре они вышли на театральный проезд и направились к припаркованному неподалеку черному авто. Один из мордоворотов достал ключи, и машина тут же поднялась в воздух. Так, надо срочно искать транспорт. Пока быки грузили пьяного товарища на заднее сиденье, я сунулся было к одному из таксистов, которых тут было преизрядно, но он отшил меня со словами: только через приложение. Слышишь, я тебе не бомбила какой, дерьмо космочервя. Я быстро вывел на линзы приложение Ясень такси и ткнул кнопку вызова. Буквально через пару секунд нашелся мобиль, буквально в полусотне метров, в нужном направлении. Везет. Отыскав нужное авто, я сел вперед, поздоровался с плотным, бородатым водителем. Конечная точка не указана, лениво заметил тот, поднимая мобиль в воздух. Куда едем, ваш бродие? Вон за тем черным авто, я указал на мобиль мордоворотов, как раз встраивающихся в плотный поток, парящий над дорогой. Держись так, чтобы между нами было несколько машин. Бородач искоса глянул на меня, но спорить не стал. По бурлящему движениям центру мы выехали на шоссе энтузиастов, держась на безопасном расстоянии от быков, а вскоре и вовсе покинули пределы МКАДа. Надеюсь, меня не подстрелит в конечной точке, ваш бродие, опасливо поинтересовался водитель, когда мы оказались в Балашихе. Не бойся, ничего тебе не грозит. Ты как узнал, что я из благородных-то? Вы уж простите за такие слова, но даже если бы у вас на лице этого написано не было, отметка в приложении то стоит. Ха, каждый день узнаю что-то новое об этом мире. А что удобно, если задуматься? Чем вам люди в той тачке так насолили? Снова заговорил водитель. Да к девчонке моей клеится один из них. Хочу объяснить доходчиво, чтобы не лез. Угу. Бросив взгляд на счетчик, я увидел, что мы накатил уже больше тысячи. Блин, как же быстро тают деньги. Надеюсь, эти типы не уедут совсем уж далеко в область. Через несколько минут мы свернули в сторону железнодорожного. Машин вокруг стало мало, так что пришлось подотстать. Прокатившись по городку, мы последовали за автомобилем быков через железнодорожные пути и лес к частному сектору. «Останови здесь», — велел я, когда машина мордоворотов остановилась у двухэтажного особняка, обнесенного высоким забором. Мой водитель тормознул в небольшом проулке, так, чтобы не было видно. Я снова посмотрел на счетчик, чуть больше 2000. Так, ладно, если все пройдет, как я задумал, проблема решится в два счета. Деньги за поездку списались, как только я завершил ее. Баланс 1400 рублей. Выйдя из машины, я кивнул бородачу. «Спасибо, можешь ехать. Уверены, ваш бродие?» С опаской спросил он. «Может, дождаться вас и обратно увезти? За мной приедут?» Усмехнулся я и пошел в сторону нужного особняка. На улице уже сгустились осенние сумерки. Где-то гавкали собаки, в воздухе пахло жженой листвой. Я проверил резерв искры, он был заполнен стихийной магией, которую я повытягивал из студентов в Аркануме, и подошел к воротам, за которыми минутой ранее скрылись быки. После нажатия на кнопку, вмонтированную в калитку, где-то внутри задребезжал звонок. «Кого там черти принесли?» — рявкнул кто-то со двора. «Открывай, Дед Мороз пришел», — весело отозвался я. «Чего?» Калитка распахнулась, и ко мне вышел один из мордоворотов. Пару секунд он пялился, пытаясь вспомнить, где мы встречались. «Ты тот пацан из лавки!» Наконец воскликнул он и недобро прищурился. «Чё надо?» «Побазарить столиком», — в тон ему отозвался я. «Чё?» «Топор через плечо!» «Колдуна зови!» «Живо!» На быка было очень весело смотреть, я едва не рассмеялся. Он разрывался между желанием свернуть мне челюсти и непониманием, почему я себя так веду. «Ты глухой что ли?» — уточнил я. «Давай пропишу тебе в ухо, может, тогда услышишь?» «Я, ты!» Я медленно поднял руку и заставил проскочить меж пальцев крохотную молнию. «Так понятнее?» «Э-э-э!» «Да, глаза быка расширились, понятнее. Тогда зови Толика, быстро, пока я тебя в гриль не превратил». Для верности я ткнул мордоворота раскрытой ладонью в грудь. Тот отшатнулся, удивленно выпучив глаза, а затем кивнул. «Э-э-э, ладно, ща позову. Зайдете, собаки есть?» «Нет, тогда подожду во дворе». И правда, на улице кто-нибудь мог увидеть, что я собираюсь сделать. А это что-то не должно было отличаться от записи. «Пожалуй, пора ее активировать. Лиза, включи запись видео через линзы». «Сделано». Я шагнул за калитку, неплотно прикрыв ее за собой, и оказался во дворе, засеянным газоном, с весьма милой альпийской горкой и ровными кустарниковыми изгородями. А хозяин дома-то ландшафтный дизайнер. Через пару минут из дома вышли пятеро, всего бояться точно нечего. Уже знакомые мне Толик, двое его мордоворотов, и еще пара незнакомых бандюганов. Увидев меня, колдун не особо удивился, видимо, ему успели рассказать, кто пожаловал. «Это частная собственность, парень», — протянул бритоголовый маг. «Тебе тут делать нечего, проваливай». Твой дружок пригласил меня, я указал на бедолагу, так что все в порядке. И если уж мы заговорили о том, что можно, а то нельзя, почему бы тебе не отвалить от Адриана?» Несколько секунд колдун и его подручные молча разглядывали меня. «Слышь, Хруст, давай мы его просто...» Начал был один из быков, но маг оборвал его движением руки. «Тише, Серый, это студентик из Арканума, с ним так нельзя». «Вот именно», — оскалился я, — «и не только со мной. Некрасиво вламываться в лавку старьевщика на Никольской и пытаться ее отжать, а после отказа угрожать сжечь. Не понимаю, о чем ты?» «Да ладно», — рассмеялся я, — «думаешь, Адриан настолько глуп? Камеры там, может, и не работают, но только для посетителей». Это был чистой воды блеф, и колдун это понимал. Впрочем, мне это и было нужно. Усыпить его бдительность, заставить думать, что я просто наглый дурачок. Толик понимающе улыбнулся, словно зная о том, что я записываю наш разговор. «Ты что-то перепутал, парень. Я не знаю никакого Адриана, и не пытался ни у кого ничего отжать, как ты выразился. Я дворянин, и требую от тебя, как от жителя Великой Российской империи, соблюдения всех ее законов. Покиньте мою частную собственность, господин дворянин, пока я не вызвал полицию. Буду в своем праве. Да я сам их вызову. Сейчас уйду и вызову, если вы не сознаетесь», — продолжал истерить я. «Вперед, где выход, знаешь», — хохотнул Толик, указав на калитку. «Я только этого и ждал». Нужный жест колдун сделал даже быстрее, чем я предполагал. Вот это удача. Как только Толик поднял руку, я рванул из него энергию воды и на ходу превратил ее в заклинание. В глазах бандита мелькнуло непонимание, и в тот же миг с его пальцев слетела ледяная игла. Пролетев разделяющие нас метры, она врезалась мне в грудь и разбилась о возникший из амулета щит. «Ах!» — картинно вскрикнул я и отшатнулся, делая несколько шагов к калитке. «Что ты делаешь, я дворянин?» «Стой!» «Что?» — не понял колдун, все еще стоя с вытянутой рукой и глядя на нее, будто не веря в произошедшее. Я рванул из него энергию еще раз и снова попал в себя ледяной иглой, только калибром поменьше. Честно говоря, было страшновато бить по дешевому амулету сильными заклинаниями. Он и от этих двух ударов почти сдох. Увидев вторую атаку, прихвостни Толика тут же повыхватывали спрятанные под одеждой пистолеты. А вот теперь надо драпать, что есть сил. Потратив половину резерва, я вызвал вокруг себя воздушный щит и рванул за калитку. Грохнуло несколько выстрелов, одна из пуль выбила из столба рядом со мной кирпичную крошку, но остальные оказались отброшены моим воздушным вихрем. «Лиза, вызывай полицию по геопозиции. Нападение на дворянина», — рыкнул я, несясь по улице. «Сделано. Время прибытия — 4 минуты. Стоять, стоять!» Послышались крики за спиной. «Вы что творите, бараны? Так ты сам напал на не...» «Ой, собирайтесь и валим, придурки. Сейчас сюда нагрянет полиция. Преследовать меня они явно не собирались». Что ж, хотя бы на это у Толика хватило мозгов. Я пробежал еще пару сотен метров и остановился, свернув на соседнюю улицу. Далеко уходить не было никакой нужды, уф, а все прошло легче, чем я рассчитывал. Ну и бараны, действительно, удрать мои обидчики не успели. Точно в тот момент, когда они выскочили на улицу и попытались сесть в авто, в небе послышался какой-то гул. Я увидел, как к дому стремительно подлетает ви, здоровенное летающее средство, без винтов и крыльев. Из его дна ударил яркий луч прожектора, выхватывая суетившихся вокруг мобиля бандитов. «Всем оставаться на своих местах», — раздался металлический голос, — «именем великого князя, приказываю сложить оружие и сдаться». Боковые двери ави опустились, и оттуда спрыгнули трое полицейских, в массивных стальных доспехах, точно таких, какие были на гвардейце Львова, который остановил нашу с ним драку. С грохотом двое из рыцарей приземлились рядом по обе стороны от авто бандитов, а третий рухнул прямо на его крышу, сминая металл словно бумагу. «А-а, суки!» — завопил один из прихвостней колдуна и начал расстреливать в ближайшего рыцаря пистолетную обойму. Пули высекли из брони несколько искр. Рыцарь повернулся в сторону бандита и мощным магическим импульсом из ладони разорвал несчастного на куски мяса. «Ни хрена себе!» — присвистнул я, наблюдая за происходящим из-за угла. «Ну и жесть!» Остальные бандиты, увидев, что стало с их товарищем, тут же побросали оружие и встали на колени. Что примечательно, первым это сделал колдун Толик. В окрестных домах загорался свет в окошках, из них выглядывали озабоченные местные жители. Надо думать, такое представление и бесплатно. Ха! Тем временем, а висел прямо посреди улицы. Оттуда вышли еще четверо полицейских, на этот раз без техномагической брони, просто в бронежилетах и с автоматами. Одни из них подошел к колдуну и с размаха приложил его прикладом по лицу. «Где дворянин?» — рявкнул он, где тот, на кого вы напали?» «Ну что ж», — я хрустнул костяшками пальцев, — «теперь мой выход». Сидящий передо мной капитан назвался Егором Петровичем Сидоренко. Это был мужчина лет 40, с зачесанными назад черными волосами, сединой на висках, пышными усами и пронзительными серыми глазами. Он внимательно перечитывал на мои показания, по-моему, уже в третий раз. «И на что вы рассчитывали, господин Апостолов?» «На то, что эти отбросы спасуют перед дворянином и студентом Арканума», решительно заявил я, продолжая разыгрывать дурачка, «где это видано, чтобы какие-то мелкие бандиты пытались отобрать лавку уважаемого торговца? Мы что, в 70-е годы живем в самом центре города, процветает рэкет? Мой отец офицер, наш род старше 300 лет, и я не понимаю, почему». «Хорошо, хорошо», устало перебил меня Егор Петрович и помассировал виски. «Значит, вы не были знакомы с Адрианом Адриановичем до вчерашнего дня?» «Никоим образом. Я всего лишь стал свидетелем наглых». «Да-да, господин Апостолов, я понял. Знаете, вам не стоило так рисковать, следовало сразу обратиться в полицию. Не думаю, что из этого что-то бы вышло», — я кривил губы. Слова Адриана Адриановича не были веским доказательством, а преступники могли узнать о заявлении и спалить его лавку до того, как полиция предпримет меры. Я всего лишь надеялся, что авторитет дворянства для этих отбросов – не пустой звук. Признаюсь честно, не рассчитывал, что они окажутся настолько тупыми. Вы подвергли себя ненужному риску. Никакого риска не было. Я высокомерно вздернул подбородок, если бы захотел, мог бы убить всех этих преступников прямо там, и был бы в своем праве. «Это так», – вздохнул Сидоренко. «Мы отсмотрели записи с ваших линз и линз Анатолия Хрусталева, известного вам как Хруст или Толик. На них все прекрасно видно. Признаюсь честно, господин Апостолов, вы оказали нам услугу. Вот как, мы прогнали по базе отпечатки этого человека и нашли совпадение с несколькими нераскрытыми делами из разных районов столицы. Так что теперь у нас есть шанс раскрыть глухарей, которые висели так долго. А что там за дела?» «Если в общих чертах, мерзкие, если честно, мокруха, изнасилование, вооруженный грабеж, торговля наркотиками. Подробностей рассказать не могу, но если все подтвердится, вам официально выразит благодарность в помощи опасного преступника. К вам же нет никаких вопросов, а Толик-то оказался мразью, как я и предполагал. Ну, туда и дорога. Если ему повезет, отправится на каторгу со своими дружками. Нет». После всех разыскных мероприятий Хруста казнят за нападение на дворянина и остальные его делишки. «Значит, я могу идти?» Я изогнул одну бровь. «Да, разумеется, господин Апостолов. Пожалуйста, подпишите эти документы». Он подал мне планшет с заявлением и справкой о неразглашении информации. Я пробежался по ним глазами, прижал к сенсору палец и вернул девайс капитану. «Вас потребуется куда-то отвезти, господин Апостолов?» «Да, до Сиреневого бульвара было бы неплохо, на северо-востоке. Мы выделим вам автомобиль, благодарю. Преимущество дворянского титула налицо, ха». Дождавшись, пока мне назначат мобиль, я вышел из полицейского участка железнодорожного и отправился домой. Спектакль был разыгран как надо, не без огрехов, конечно, но очень действенно. Преступников повязали, а я вышел к полиции и выставил себя высокомерным болваном, который кичится своим дворянским титулом и верит в собственное превосходство. Записи с линз были весомыми уликами, а уж когда полицейские дозвонились хозяину лавки и уведомили его о произошедшем, все пошло как по маслу. Незадолго до стычки Адриан получил от меня пару сообщений, просьбу рассказать полиции, как все было, если с ним свяжутся. Он удивился такому скорому прогрессу, но сразу смекнул, что может избавиться от навязчивой проблемы. Так что подтвердил мои слова и даже согласился пройти ментальную проверку, если потребуется. Впрочем, в этом не было никакой нужды, закон на дворянстве был нерушим, и я не переживал насчет колдуна-бандита. Достаточно было послушать скупые слова капитана о его преступлениях, чтобы понять, такая сволочь вполне заслуживает своего наказания. А у меня теперь появится проклятая книга, в которой я надеялся отыскать что-то полезное. Ну и хорошие отношения с хозяином лавки, в таком лакомом месте Москвы, тоже окажутся не лишними. Я уже представлял, как воспользоваться открывшимися возможностями. Позднее. Стояла глубокая ночь. Бронированный полицейский фургон, едущий в Лефортовскую тюрьму из железнодорожного, остановился у лесополосы на глухом участке трассы. Там их уже ждало другое авто, черное, тонированное, рядом с которым терлись двое. Высокий тип в дорогом пиджаке, с крючковатым носом, короткой стрижкой и шрамом на верхней губе, будто бы заставляющим его постоянно морщиться, отбросил сигарету щелчком пальцев и засунул руки в карманы. Стоящий рядом с ним человек с незапоминающимся лицом, поправил куртку, и под ней мелькнул пистолет. Вышедшие из бронированного мобиля полицейские кивнули этим людям и воровато огляделись. «Все в порядке?» – спокойно спросил мужчина в костюме. «Ага», – протянул первый полицейский, и направился к задней дверце фургона. «Будет зарегистрирована попытка побега, так что лучше бы твоему песику не светиться в столице какое-то время. Само собой, открывай». Полицейский прижал к магическому замку фургона отпирающий кристалл и открыл одну из дверей. «На выход. Приехали уже, что ли?» – удивился один из подручных Толика. «Вы куда нас привезли?» «Спокойно, парни», – улыбнулся Хруст, выбираясь из фургона в магических наручниках. «Нас спасают, ха, ао», – заголосили быки. «Вот это дело, вот это мы понимаем, вот это хозяин так хозяин». Перешучиваясь, они вышли из фургона следом за Толиком и увидели нацеленные на них дула автоматов. «Не понял», – пробасил один из мордоворотов. «Это что такое, Хруст?» «Сорян, парни», – Толик пожал плечами, – «вы рано или поздно сболтнете лишнее». Раздался сухой треск выстрелов, и две короткие очереди прошили четырех быков на вылет. Тела упали на землю и покатились по откосу. «Как я и говорил, попытка к бегству», — пояснил полицейский, «а вот самого опасного задержать не удалось, хе-хе, дабланул по нам так, что сжег все накопители, а связь прервалась 5 минут назад. Наверное, его дружки постарались, хе-хе, вижу, вы все продумали. За такие-то деньги, ключ от наручников», — потребовал мужчина в костюме. «Сначала оплата». Мужчина вздохнул, щелкнул пальцами, и его невзрачный подручный подал полицейскому небольшой чемоданчик. «Сколько договор?» Начал было полицейский, но в тот же миг его броню пробили 3 огненные стрелы. Его товарищ также получил в грудь несколько заклинаний, и они вместе покатились по откосу следом за бандитами. Невзрачный мужчина опустил все еще дымящуюся руку, кивнул, спустился следом, обыскал трупы и вернулся с ключами. «Грязно», — поморщился Хруст, когда с него сняли наручники. «Поговори мне еще», — рыкнул мужчина в костюме и отвесил Толику звонкую оплеуху. «Ради тебя же пришлось грохнуть этих придурков и лишиться своих людей в железнодорожном. Теперь начнется расследование, не говоря уже о том, что личины стоят охренеть сколько». Он провел рукой по лицу, и в тот же миг оно изменилось. Теперь собеседник Хруста стал широколицым блондином лет 60, с горбатым носом и высоким лбом. Он указал Толику на черный мобиль. И вскоре трое бандитов уже уезжали с места преступления. «Все пишется на линзы, если ты не знал». «Да знал, знал. Тогда какого хрена напал на дворянина, баран?» «Пап, да ничего такого я не делал. Это вообще странно вышло». «Да ты что, я правду говорю. Я не собирался его атаковать. Магия сама из меня вырвалась. У тебя недержание, что ли?» — зарычал мужчина в костюме. «В 30 лет. Да нет, просто я не знаю, как так вышло. Против моей воли. Тебя тот дворянчик, что ли, заставил? Он менталист?» «Да нет, вроде, мозг чистым был. Хороший менталист сделает так, что ты ничего и не заметишь. Но этот вроде молод, да, студент Арканума. На вид так не старше 20, а то и меньше». «Ясно. Пап, я правда». «Заткнись. Ты наследил, и мне, чтобы твою жопу вытащить из петли, тоже пришлось работать грязно. Радуйся, что остался цел». «Я радуюсь. Тебе придется свалить куда-нибудь на Урал. Месяца 3-4 хотя бы посиди тихо, пока тут все уляжется. Потом посмотрим». «Я понял, пап, сделаю. А насчет этого утырка, ты доберешься до него? Ты совсем с катушек слетел? Мне что, объявить охоту на дворянина? Было бы неплохо». «Тупица», — простонал мужчина в костюме, — «мне не нужны лишние проблемы. Ты хоть понимаешь, что несмотря на наши услуги некоторым родом, нас просто раздавит? И что, оставить это без последствий? Да скоро вся Москва будет знать, как нас уделал какой-то мажор. Да кому ты нужен, обсуждать тебя? Радуйся, что все быстро разрешилось. Хотя, справки навести будет не лишним. Может, и удастся что-то придумать. Знаешь, как этого дворянчика зовут? Марк Апостолов. Глава 16. Проклятье и спорт. Часть 1. Проснувшись, я бросил взгляд на часы. 9 утра. Как же хорошо, что сегодня суббота. Иногда полезно поспать чуть дольше, чем обычно. Пар нет, а значит, не нужно ехать в академию прямо сейчас. После моих вчерашних похождений выпала возможность как следует отдохнуть, и я ей воспользовался от души. Какое-то время просто валялся на кровати, прислушиваясь к уличному шуму за окном. Затем запустил на линзах сводку новостей и параллельно открыл переписку с Адрианом Адриановичем. Сообщил, что собираюсь заехать к нему к 11, и почти сразу получил положительный ответ. Оказалось, что с утра пораньше у него уже побывали полицейские. Позанимавшись спортом полчаса, еще столько же времени выделил на медитации. Обратил внимание, что за пару недель регулярных практик искра немного увеличилась. Совсем чуть-чуть, но это уже был прогресс. Теперь можно было хранить в себе немного больше силы. Чувствую, сегодня будет отличный день. Улыбнулся я своему отражению в зеркале. Планов было, громадье, забрать проклятую книгу, отвезти ее домой, затем отправиться в Академию к Левшову и поработать над первой партией артефактов. А в 6 вечера на стадионе Арканума начинались отборочные испытания в команду по чароболу, и пропускать их я не собирался. Сходив в душ и перекусив яичницей с беконом, я вышел из дома и уже привычным маршрутом добрался до охотного ряда. В очередной раз прикоснувшись к корням древа, кажется, это становится у меня традицией, направился на Никольскую, и вскоре оказался в лавке Адриана. «А-а, мой спаситель!» — радостно заулыбался хозяин, увидев меня. «Добрый день! Еще какой! Ха-ха! Признаться, вчера я не воспринял ваши слова всерьез, господин Апостолов. Прошу, называйте меня просто Марк», — улыбнулся я. «Кроме проклятой книги у меня были и другие виды на эту лавку, так что нужно было располагать к себе торговца и дальше. Тогда для вас я просто Адриан. Когда вы вчера написали мне сообщение, я даже и подумать не мог, что вы решите вопрос так быстро. А уж когда объявилась полиция и уведомила о задержании этих преступников. Нет, это просто немыслимо. Как вам удалось? Пусть это останется моим маленьким секретом». Настаивать хозяин лавки не стал. Вместо этого он поманил меня за собой к полке, на которой покоился стеклянный куб. «Что ж, я держу слово, Марк. Покупатель, который нацелился на эту книгу, получил уведомление об отказе от продажи. А вы теперь ее полноправный владелец. Я подготовил все необходимые документы, вам нужно лишь расписаться». «Без проблем». Адриан выложил на стойку несколько бумаг. «Я обязан предупредить вас, что комиссия по оценке артефактов присвоила этой книге 5 класс с опасности из 10. Том защищают острые эманации теневого проклятия, но это все, что о нем известно. Впрочем, время на вскрытие у вас будет, куб прослужит еще лет 20, не меньше. После оформления покупки вся ответственность за хранение проклятого предмета и принесение вреда окружающим посредством этого предмета будет лежать на вас, Марк. Я буду вынужден предоставить информацию о покупке в соответствующее ведомство». Я кивнул. «Понимаю, законность нужно соблюдать, КХМ. Да, и тем не менее, мне пришлось нарушить некоторые процедуры». «В каком смысле?» «Я не имею права продавать артефакты определенного класса ниже определенной стоимости». «Хотите сказать, мне все же придется заплатить?» Рассмеялся я. «По бумагам», хитро блеснул глазами Адриан, «я уж как-нибудь подобью счета, чтобы все сошлось. Вы оказали мне неоценимую услугу, а небольшая нестыковка в бухгалтерии. Право, это сущая мелочь. Благодарю», улыбнулся я, радуясь, что не придется расставаться с оставшимися деньгами. Пока хозяин лавки запаковывал стеклянный куб в коробку, я спросил его: «Скажите, Адриан, каков механизм взаимодействия поставщиков артефактов с вашим магазином? А что конкретно вас интересует? Я так понимаю, если кто-то захочет продать через вас партию артефактов, на них нужны документы, сертификат соответствия нормам империи», кивнул Адриан, «выдается в Министерстве магической конструкции, в отделе артефакторики. И еще разрешение на сбыт артефактов соответствующего класса, оно получается в Министерстве торговли. Для изделий попроще проблем не будет, лишь бы проверку прошли. В общем-то, это все. Для продажи несложных артефактов даже предпринимателям не обязательно быть, можно просто заключать договор купли-продажи с физлицом, но там есть какие-то ограничения. А почему вы спрашиваете? Есть вероятность, что вскоре мне удастся наладить небольшое производство артефактов, не стал лукавить я, и я подумал, раз уж вы лишились поставщиков, если это случится, я буду только рад. Прекрасно. В таком случае, мы с вами еще не раз увидимся, как только будет какая-то определенность. Да-да, разумеется, Марк, держите меня в курсе. Время уже поджимало. Я попрощался с Адрианом и отправился домой на метро. Денег опять осталось мало, и следовало их экономить. Уже в квартире я вытащил свою добычу из коробки и провел небольшой осмотр. ХММ, интересно. Куб неплохо сдерживал проклятие, но, к сожалению, был одноразовым. Стоило нарушить энергопотоки, которыми он был скреплен, как контейнер превращался в бесполезный аквариум. С цепями была та же история. Они являлись еще более мощной защитой, однако намертво пропитались энергетикой книги. Очистить их после отрыва от проклятия не представлялось возможным. Само проклятие я чувствовал даже через защиту. На первый взгляд ничего особенного, какая-то сильно сжатая смесь морока с мелкой теневой дисперсией. Так, стоп, в этой тени еще что-то есть, что-то видоизменяющееся. Вирус, наверняка стоит открыть книгу, как оттуда вырвется облако и окутает незадачливого читателя. Сначала дезориентирует органы чувств, затем разум, а потом человека атакует дисперсия, и тело, и энергетику. Двойной шанс умереть от теневого разложения каналов и какой-то колдовской бактерии. Мда, на самом деле, не слишком заморочено, и выглядит, будто кто-то на коленке собрал. Хотя, эта книга вроде написана почти 100 лет назад, может, в те времена такие конструкты считались верхом совершенства. Избавиться от проклятия будет несложно, главное, подыскать инструменты для его нейтрализации. И у меня уже была пара идей на этот счет. Запихнув куб в шкаф, я поехал в академию, на встречу с Левшовым. Студентов в Аркануме было немного, и видеть его таким спокойным было слегка непривычно. А вот лаборатории, занимающие изрядную часть южного крыла, напротив, были полны звуков. За одними дверьми что-то взрывалось, за другими трещало, гудело, шелестело. Я вошел в ту, номер которой мне назвал Левшов, 13-ю. Здесь все было похоже на учебный класс, разве что побольше места, всяких станков и инструментов. Практик был уже тут, что-то паял за одним из столов. «А, Апостолов!» — воскликнул он, поднимая с глаз свои здоровенные очки, точно вовремя. «Как договаривались, одевайся и приступим». Николай Павлович уже все приготовил и разложил на отдельном столе. Накинув фартук, надев защитные очки и тонкие перчатки, я подошел к нему. Итак, задание простое. Один из студентов, взявший заказ, после дуэли отправился на реабилитацию. Партия подвисла, потому что все заняты, так что у тебя есть возможность заработать. Если не напортачишь, конечно, не напортачу. В общем, если закончишь до следующего воскресенья, Левшов обвел рукой стол, получишь полагающуюся долю. И считай, что сдашь вступительный экзамен, я включу тебя в списки, и буду привлекать уже к самостоятельным заказам. И деньги там будут совсем другие. Что нужно собирать? Лечилки. Реагируют на получение колющих и рубящих физических увечий. Короче, почти сразу затягивают раны, нанесенные холодным оружием. Подобное мы проходим на третьем курсе, но думаю, ты справишься, тем более, что расчеты уже готовы. А если нет, все равно узнаем. Артефактов лично проверяет свои изделия. Справлюсь. Мне нравится твоя уверенность. Хохотнул Левшов и саданул меня по спине. Вот бы все благородные были такими. Ничего, он и сам дворянин, ему позволительно такое понебратство. Если адекватно на него реагировать, конечно. А я реагировал именно так, потому что Николай Павлович был приятным человеком, и был мне полезен. Сколько лечилок нужно сделать? 30. И сколько я получу с каждой? Академия продает их по 2200 за штуку. Тебе причитается половина. 33 тысячи за плевую работу? Неплохо. Я кивнул, засучил рукава и принялся за дело. Чтобы разобраться в структуре артефакта, мне потребовалось около получаса, проведенных за методичкой и расчетами в магической реальности. Конечное изделие представляло собой не амулет, висящий на шее, а кольцо. Чтобы его собрать из 7 разных частей, пришлось воспользоваться тонкими инструментами и увеличительными стеклами, но уже через час я закончил с первым артефактом. «Проверим», — предложил Левшову, занятому у какого-то станка. Николай Павлович остановил устройство и недоверчиво посмотрел на меня. «Не говори, что ты уже закончил, только с первым». «Серьезно?» Практик взял у меня кольцо, вытащил из кармана магическое увеличительное стекло в рубиновой оправе, внимательно осмотрел артефакт. «ХМФ, ну и ну». Он нацепил его себе на палец и другой рукой провел над ней, разрезая ладонь тончайшим потоком воздуха. Кольцо моргнуло зеленоватым светом, и появившийся порез тут же затянулся. «Я думал, будете проверять на мне, да что-то засомневался в этот раз. Теперь буду знать, что тебе можно верить и на слово. Отличная работа, очень быстро, я впечатлен. У тебя и правда талант, спасибо. Думаю, ты закончишь быстрее, чем я предполагал. Что ж, значит, и деньги быстрее получишь». Я глянул на часы, 15 минут третьего. Я собирался на отборочные в 6, так что до половины останусь здесь. Посмотрим, сколько успею сделать. «Будешь пробоваться в команду?» — заинтересовался практик. «Да, думаю рискнуть. Хорошее дело. Я и сам играл, когда был студентом. На матчи ходите? А то, слушайте, раз у нас перерыв, может, подскажете насчет теоретической задачки? Удиви меня. Допустим, есть теневое мелкодисперсное проклятие в каком-то предмете. Допустим, маг собирается снять это проклятие. Тень мелкодисперсная, а значит, поддастся воздуху. Вакуумного насоса будет достаточно, если он будет мощным. Зависит от проклятия, конечно. Если выше 5 уровня. Предположим, что оно как раз 5 уровня. Тогда насос справится. Главное, взять что-то помощнее. Ну и надо не забывать, что теневые проклятия, начиная от 3 уровня, бывают двухкомпонентными. Если известен второй компонент, следует позаботиться и о нем. Обычного воздуха может быть недостаточно. Ну и дополнительная защита типа силового купола будет не лишней, чтобы частицы проклятия не осели где-нибудь на одежде или на окружающих предметах. Со временем даже они могут разрастись во что-то большее. «А ты что, нашел дедовскую реликвию?» «Да нет, увидел кое-что в лавке, просто размышляю». «Ну-ну, ладно, давай возвращаться к работе». Перед тем, как снова сосредоточиться на лечилках, я надел шлем МР и запустил симуляцию. Быстро отыскал нужные материалы и через полчаса уже знал список запчастей, из которых можно было собрать ловушку для проклятия. Записав все в тетрадь, я вернулся к работе. У меня оставалось примерно 3 часа, и за это время я создал еще 6 колец. Закончил в половину 6-го, передал все артефакты удивленному Левшову и договорился, что завтра после пар вернусь. Николай Павлович пообещал, что внесет мой браслет в список доступа к этой мастерской, и двери откроются, даже если будут заперты, а составные части будут ждать меня на столе. Кроме того, он решил сразу заплатить мне за 7 созданных артефактов. «Баланс – 9100 рублей. Считай это стимулом», – усмехнулся он. «Спасибо». В приподнятом настроении я подхватил сумку и помчался на стадион. Погода стояла теплая, небо было безоблачным, красота. Солнце еще не успело сесть, однако на стадионе уже вовсю светили прожекторы. Само поле сильно изменилось с моего последнего посещения. Теперь вместо газонного покрытия кое-где виднелись каменные плиты, секции стен, колонны. На моих глазах несколько аспирантов покрывались иллюзиями электростатические поля и скрывали облака зеленоватого тумана, а еще парочка раскладывала артефакты и скрывала их под невидимостью. На трибунах уже собралась пара сотен зрителей. У бортиков, огораживающих поле, кучковались команды факультетов, среди которых затесались несколько преподавателей. В зонах, где обычно сидят запасные игроки, сидели переодетые в спортивную форму претенденты. «Марк, недалеко от входа стоял Арсений и махал мне рукой. Привет», – поздоровался я, – «ничего себе народу». И правда, тех, кто собирался участвовать в отборе, набралось немногим меньше 100 человек. Для такой небольшой академии – внушительное число. «Ага», – согласился друг, – «а ты чего не переоделся? Через 5 минут будут начинать. Я уж думал, ты не приедешь». Задержался в мастерских, я поискал взглядом раздевалку и направился к ней, где наши. «Вон там», — указал Кабанов на группу неведомого факультета. «Я сейчас подойду». Быстро переодевшись в спортивный костюм, я вернулся к полю и направился к своим. В зоне запасных игроков, где тусовались неведомые, желающих попасть в команду было меньше, чем среди других факультетов. Арсений, длинноволосый Антон, Дима, кучерявый первокурсник-брюнет с чуть раскосыми глазами, пара парней-третьекурсников, две девчонки с пятого и шестого курсов, и парень, которого я вообще до этого не видел, и Аня. В своей неизменной красной кожаной куртке и рваных черных джинсах, подруга единственная не переоделась в спортивную форму, вызывая этим раздражение у уже действующих игроков команды. Их было пятеро. Рослый бритоголовый детина с нашивкой капитана на рукаве. Веселые, плотно сложенные светловолосые братья-близнецы с пятого курса. Привлекательная и слегка надменная третьекурсница с толстой русой косой и шрамом на нижней губе. Угрюмый и молчаливый четверокурсник с пепельными волосами, зачесанными в бок. Я сразу понял, о чем говорили ребята со старших курсов. Дела у команды шли не очень. Это было видно по затасканной форме. Неужели Академия не может раскошелиться на новую? Перчатки, налокотники и наколенники, потертые. Спортивные штаны, некогда бывшие черными, давно потеряли цвет, сколько раз их стирали. Куртки с эмблемой факультета местами вытерлись, а на паре я и вовсе заметил несколько швов. Да, полагаю, это все, глянув на меня, пробасил бритоголовый здоровяк. Не густо. А ты на что рассчитывал, серый? Фыркнул один из близнецов. Радуйся, что претендентов больше, чем нам надо игроков. Так, ладно, отмахнулся капитан. Меня зовут Сергей Зверев. Можно серый, можно просто зверь. Я, капитан команды неведомого факультета по чароболу и нападающий. Эти два шута, Саня и Леха Рязанцевы, Алекс и Алекс, поправил один из них. Да все равно, они защитники. Это, серый указал на угрюмого четверокурсника, Олег Вещий, пока что он наш раздающий. И Лиля Тернова, кивок в сторону надменной блондинки с косой, тоже атакующая. Игроки кивали, пока их представляли, и зверь продолжил. Как вы понимаете, мы ищем еще четырех человек. Так как играем по схеме 1-4-1-4, нам не хватает двух защитников, нападающего и вратаря. Вообще, после прошлого сезона от нас ушел раздающий, и Олегу пришлось его заменить. Поэтому если кто-то из вас покажет класс на этой позиции, будем думать. Я задумался. Раздающий – очень важный игрок. В чароболе мяч постоянно подвергается заклинанию, чтобы игроки вражеской команды не могли просто так отобрать его. Защитные чары, атакующие, обманные, в ход шло все, и раздающему чаще всего приходилось придумывать хитрые комбинации, которые не позволят легко перехватить передачу. Более того, раздающий всегда находился в гуще событий, будь то атака или нападение. С моими талантами я бы хорошо подошел на эту позицию. Так, дальше, продолжал громыхать капитан, с правилами, я так понимаю, все знакомы, на всякий случай повторю, амулеты связи запрещены. Защитные амулеты, пожалуйста, любого уровня. Академия выдает каждой команде щиты третьего класса, чтобы игроки на поле не покалечились, но каждый все равно использует свой, покруче. А атакующие артефакты, поинтересовалась Аня, тоже запрещены, покачал головой серый, все держится на собственной магии команды. Жаль. Да, нам тоже, синхронно хмыкнули близнецы. Да чароболы без атакующих артефактов опасный вид спорта, заметил молчаливый Олег, каждую игру кто-то отъезжает в лазарет с чем-нибудь, что требует пары недель исцеления. Все так. «Так что смотрите в оба», — сказал серый, — «через 5 минут выйдем на поле. Будем проводить отборочные одновременно с другим факультетом. Половина поля наша, половина их. На всякий случай нас разделит силовым щитом». Он посмотрел на скамейки запасных дальше и кивнул сам себе. «Одновременно с нами выйдут артефакторы. Не отвлекайтесь на них, у нас тут своя игра. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я», — пропел один из близнецов. Но под взглядом капитана быстро заткнулся. А кто будет наблюдать за игрой? С тренером, как ходят слухи, у нас проблемы, заметил я. Зверь поморщился. На больное давишь. Как тебя величать? Марк Апостолов. А, слышал. Да, есть с этим большая беда. Целителей и стихийников тренируют деканы, Черномор и Ванесса. Они сами в прошлом играли, и опыта у них ого-го. У артефакторов нанят Хлыщ и Зилч, который раньше играл за питерский Восход. У нас же, Змееву класть на успехи команды, прямо сказала блондинка с косой. У нее оказался приятный грудной голос, уж говори как есть, зверь. Он чем угодно занят, но не своими студентами. Обсуждать декана не станем, капитан снова поморщился, но проблема имеется, да. Поэтому тактикой и программой тренировок занимаемся мы с Вещим. Мы же и будем определять, кто попадет в команду. Олег молча кивнул. Короче, План такой: Лиля и первый Алекс в одной команде, Олег и второй Алекс в другой. А как мы поймем, кто первый, а кто второй? — воскликнул один из близнецов. Сами разберетесь, — рыкнул зверь. А вы, претенденты, разделитесь между ними. Ты, длинноволосый, вы двое, ты, Самсон, и ты, дерзкая — он указал на Антона, парня с третьего курса, девчонку с шестого, незнакомого старшекурсника Яню, — идете к Лиле, остальные — к Вещему. Мы тут же разошлись в разные стороны. Для начала разогреемся все вместе. Попередаем мяч, попробуйте закинуть его мне в ворота. Потом команда Лили будет атаковать, Олега — защищать. Затем поменяйтесь, я буду наблюдать. По окончанию выберем четырех человек в команду и еще пару на замену. Есть вопросы? Вопросов ни у кого не оказалось. Тогда вперед. Глава 17. Проклятие и спорт. Часть 2. После того, как я увидел кубок синего пламени и понял, что должен заполучить его, пришлось навести о чароболе справки. Я внимательно изучил правила, посмотрел пару десятков игр, последних сезонов имперской лиги и с мировых чемпионатов, почитал форумы и чаты с обсуждениями новостей, да и вообще, незаметно для себя влился в эту субкультуру. Ну а что, чаробол действительно оказался интересным видом спорта. Тем больнее было видеть, насколько хреново играет мой факультет. Разогрев, распасовка и атаки на ворота проходили вяло. Новички старались что-то показать, но кроме меня, Арсения, Ани и мощного семикурсника, ни у кого не было нормальных навыков. Небольшой мяч, окружностью в 60 сантиметров, который весил примерно полкило, остальные претенденты швыряли из рук вон плохо. Страдала скорость, точность, сила, хитрость, а парни с третьего курса и вовсе запыхались после того, как разминка закончилась. Позорище. И зачем они вообще пришли? А ведь это мы даже не заколдовывали мяч, и поле оставалось статичным. Так, ладно, зверь, наблюдавший за этими трепыханиями, скривил недовольную мину. Теперь попробуем сыграть. Атакующие, к середине поля, начнете по свистку. Защищающиеся, ваша задача отобрать мяч и вынести, или выкинуть его к центральной линии. Заклинаниями пользуйтесь любыми, но старайтесь не покалечить друг друга. А, да, еще кое-что. Чтобы смоделировать более-менее реальные условия, после свистка поле начнет меняться. Станет активным процентов на 15-20 от обычного. Так что, не вляпайтесь никуда. Мы разошлись. Новенькие, подойдите, — произнес Олег, подзывая всех к воротам. Алекс встанет на ворота. Ты и ты — он указал на меня и Диму, моего кучерявого одногруппника — будете второй линией защиты. Остальные трое — первой линией защиты. Образуем типа треугольника без вершины. Я буду между вами, на распасовке. Ясно? Ага, — кивнула девчонка с пятого курса. Тем временем вторая команда тоже выстроилась в центре поля. Четверо в первой линии и двое во второй. Похоже, нас ждет жесткий раш. На всякий случай я проверил амулет, который успел заново зарядить по пути в академию. Все работало отлично. Надерганное из студентов магии тоже было под завязку, несмотря на прогресс в медитациях, под очень маленькую завязку. «Готовы?» — крикнул зверь, стоящий между командами. «Начали!» Он дунул в свисток, и команда Лили рванула вперед. «Ждем!» — рявкнул Олег, внимательно разглядывающий противников. «Ждем!» Через секунду перед парой вражеских игроков из ниоткуда выросла невысокая каменная стена. Третий курсник и Лиля, бегущие рядом, синхронно ударили по ней чем-то стихийным, и булыжники разлетелись во все стороны. Стремительно приближающиеся противники начали перестраиваться и перебрасывать друг другу мяч. Я увидел, как пару раз он полыхнул лиловым. «Нападайте!» – заорал Олег. «Чего встали?» Арсения и пятикурсница рванули вперед, к трем атакующим. Третий курсник помчался следом за ними. Вещий тоже присоединился к рывку, но чуть позади. Мы с Димой сместились в сторону, перекрывая трех оставшихся игроков, которые резко ускорились. Арс несся на третий курсника с мячом. Увидев это, он швырнул снаряд Лиле, но Арс сумел что-то сделать, и мяч резко изменил траекторию, рванув к нему. «Ха!» — рявкнул друг, перехватывая его, и его тело тут же окутали молнии. Кабанова тряхнуло так, что отшвырнуло в сторону метров на 5. Пропахав газон, он застонал и еле как поднялся на колени. Впрочем, все это я заметил краем глаза, потому что игра продолжалась. За мячом тут же рванул пятикурсница из нашей команды. Снаряд был уже без заклинания, так что девушка легко подхватила его, и в тот же миг в нее со всего маху врезалась Лиля. Пятикурсница пискнула и рухнула на землю, а русая коса уже набирала ход и прорывалась по флангу. Вещи никак не мог ее догнать, как и третий курсник, и мы с Димой были вынуждены рвануть девчонке на перерез. «Я возьму», — рявкнул я, — «держи двух оставшихся». Легко сказать, я влил чуть жизненной силы в мышцы и ускорился, стремительно приближаясь к Лиле. Она это заметила, но за секунду до того, как кинула мяч назад, Аня, я понял, что она хочет сбить меня с толку, и резко поменял траекторию. Лисицына без труда подхватила пас и, увидев меня, ударила своей звуковой волной. По ушам долбанул гитарный риф, в голове заиграла какая-то тяжелая мелодия, на секунду я будто оказался в вязкой воде, но амулет принял на себя основной удар и не позволил мне упасть на землю. Оскалившись, я рванул к Ане, и легким щелчком воздушного заклинания выбил мяч из ее рук. Рванув в сторону, ушел из-под тарана семикурсника, поймал мяч и побежал к центру поля, внезапно оказавшись на острие атаки. Двое кроют справа, слева один. За ним Олег, вырвавшийся вперед. Указав обманное направление паса свободной рукой, я заставил вражеского третьекурсника отвлечься и кинул мяч Антону, который бежал на меня со зверским выражением на лице. Длинноволосый не ожидал такого и рефлекторно схватился за снаряд. Ледяной порыв, который я подсадил в мяч, откинул однокурсника назад и покрыл его тонким слоем инея. Пока парень соображал, что к чему, я подхватил выпавший мяч, швырнул его Олегу, добравшемуся до центральной линии, и остановился. Раздался свисток зверя. 1-0, крикнул он, и показал мне большой палец. Команда Вещего победила. Еще раз. До второй атаки Олег сразу поставил меня в переднюю линию. «Давай так же», — сказал он, — «если получится». В этот раз атакующие рванули сразу всей толпой, выстроившись в шахматном порядке. Они быстро перебрасывали друг другу мяч короткими пасами, и когда мы напали, каждый третий бросок становился заколдованным. Арсу снова не повезло, он попал под какое-то гравитационное заклинание и оказался прижат к земле почти на минуту, пока мы танцевали у нашей штрафной. То же самое случилось с нашим третьекурсником, только его заморозило ледяное заклинание. В какой-то момент я выбрал правильную позицию и тоже оказался на пути заколдованного паса. И вот тут мой талант и пригодился. Мне даже не требовалось сканировать заклинание, придумывать, какие контрчеры к нему применить. Я мог просто высосать из него всю энергию, что и сделал, заодно чуть заполнив искру. Ну а дальше? Дело техники. Увернуться от семикурсника Самсона, и что он прицепился, бычара, проскочить между двумя вражескими игроками, поглотить стихийную атаку Лили, пробить ветром вдруг возникшее передо мной ядовитое облако. Оказавшись у центра поля и оставив всех позади, я положил мяч на линию. Снова свисток серого. 2-0 в пользу команды Вещего. Давайте третью атаку и меняемся. Что-то не везет, прорычал Арсений, подходя ко мне, сразу вырубают. Вот как ты так быстро нейтрализуешь заклинание мяча. Как говорил Земельцеву, просто концентрируюсь в нужный момент. Концентратор, блин. Эй, Апостолов, ко мне подошел Вещий, хорошо идем. Но это командная игра, не пытайся вытянуть в одиночку. Понял, кивнул я. Третью атаку мы проиграли. Поняв, кого надо вырубать в первую очередь, на меня насели сразу трое, и просто взяли в коробочку, не дав даже сунуться к мячу. Арсений, получивший мяч от Вещего, мастерским броском через бедро отправил вышедшего в поле близнеца Алекса на землю, рванул вперед, и ему в кроссовок вгрызлась появившаяся прямо из воздуха крыса-переросток. Она запросто опрокинула Кабанова, оказавшись неожиданно сильной. Дальше атаковать не стала, растворилась так же быстро, как появилась, но мяч оказался у противников, и они забросили его в наши ворота. Арсений же, матерясь, пытался самостоятельно залечить укус, пока к нему бежали дежурившие на поле медики. «Она хоть не заразная?» — рычал он под смех команды. «Да, неспроста вчера бол играют в заколдованных на прочность сапогах». Поменявшись, мы начали первую атаку. Не скажу, что это было как-то по-другому. Все равно приходилось делать то же самое, уворачиваться от игроков или перехватывать их, заклинать мяч и снимать с него чужую магию. А еще, постоянно оставаться внимательным. Потому что чем дальше, тем больше приколов преподносило поле. Во время первой же атаки изрядная его часть покрылась ледяной коркой, и все мы оказались на катке. Пришлось точечно вытягивать энергию обширного заклинания и прокладывать себе путь, пока остальные падали и нелепо махали руками. В другой раз на нас напали фейри, один в один такие же, каких мы встретили на испытании. Несколько десятков мелких засранцев заставили всех забыть об игре, перехватили мяч и не отдавали его, пока Аня не долбанула по ним своей звуковой магией. Живые плющи, резко вырастающие из травы, то и дело хватали нас за ноги, шестикурсница провалилась в яму с невесомостью, Арсений попал в облако дезориентации и кинулся на своих же. Хотя, надо заметить, расшвыривал он старшекурсников так, что у них ни единого шанса в рукопашной не оставалось. Не обманул друг, и правда с единоборствами у него все в порядке. Короче говоря, чаробол оказался веселой игрой, что ни говори. Я из раза в раз оказывался в эпицентре событий. На лету снимал с меча вражеские заклинания, кидал обманки, раздавал передачи и сталкивался с игроками в рукопашную. В одной из таких стычек здоровенный семикурсник все-таки добрался до меня и хорошенько приложил кулаком в челюсть, да так, что я едва из кроссовок не вылетел. Сволочь, я просто не увидел его приближения. Был занят Лилией и Аней, пытающихся отобрать у меня мяч. Ну, наконец-то, пробасил здоровяк, оказываясь надо мной и протягивая руку. Я уж думал, так и не смогу до тебя добраться. Он улыбался, и я принял его помощь. Ну, у тебя и рука. Да я в полсилы. Парень помог мне подняться. Меня Самсон зовут. Никейский, из варяжских Никеев. Странная у него манера речи. Но очевидно, что парень дворянин. Марк Апостолов из... просто Апостоловых. Он кивнул, принимая это, и ушел к своим. Последняя атака осталась за нами. Мы с Вещим раскрутили сразу четырех противников, сбив их настрой мелкими заклинаниями, а затем я в полете подменил одно вражеское заклинание на другое, собранное из Аниной звуковой энергии. Лиля, перехватившая мяч, вскрикнула, пролетела с пяток метров и задергалась на траве, будто танцуя. Ну а я, получив пас от Олега, мощным броском отправил мяч в ворота. Трель свистка зверя заставила нас остановиться. «Все!» – прокричал он, направляясь к нам, закончили. 4-2 в пользу команды Вещева. К тому моменту, когда мы возвращались к скамейкам запасных, небо уже начало темнеть. Вместо нас на половину поля вышли стихийники, и я увидел среди претендентов Львова. Он тоже меня заметил, и, догадайтесь что, мы снова послали друг друга жестами. Серые вещи отошли в сторону, чтобы что-то обсудить, к ним присоединилась остальная часть команды. Мы же устало откинулись на спинки сидений. Это было круто. Выдохнула Аня, аж кровь бурлит. Да, есть такое, согласился я. А сам подумал о том, насколько эта игра похожа на Маригет, подобный вид спорта в одном из миров Титаноса. Там тоже нужно было забрасывать мяч, только не в ворота, а кольца, а игроки были из расы Гидар и умели летать. Ну и проигравшую команду казнили, само собой. «Жестко играешь, Апостолов», — заметил Антон, потирая разбитый мной в последней стычке нос, для дворянина. «А ты думал, я тебя высоким слогом буду тормозить?» — рассмеялся я, сам-то втащил. «Не спросил твоего имя, друг?» — Макс отозвался один из третьекурсников, Новицкий. Сам Максу втащил локтем так, что у него ухо посинело, закончил я, и Антон натянуто улыбнулся. Когда команда вернулась к нам, зверь одобрительно ухмылялся. Ну что могу сказать, не ожидал от новичков такой прыти. Круто играли, жестко, бескомпромиссно, находчиво. Красавцы, не томи, капитан, попросила Аня. Короче, вы и сами наверняка поняли, кто играл лучше. Позиции разберем на тренировке, а пока. Апостолов, дерзкая, варвара, он указал на шестикурсницу, и Самсон. Вы в команде, еху. Лисицына бросилась мне на шею, ты слышал, мы в команде, круто, искренне порадовался я, обнимая девушку, хм, какие вкусные у нее духи, что это, жасмин, на замену нужны двое, продолжал капитан, и это будешь ты, длинноволосый, меня зовут Антон, рад за тебя, и ты, каратист, я Арсений, ну вот и познакомились, добро пожаловать в команду, форму возьмете в деканате, стандартные амулеты там же, но повторюсь, советую прикупить что-то помощнее, в пределах правил. Первая тренировка, в среду, в 4 часа дня, не опаздывайте. Народ начал собираться. Я тоже принялся стягивать с себя промокшую и грязную спортивную кофту, но тут подошел зверь. Можно тебя на пару слов? Конечно. Под заинтересованными взглядами я отошел с ним. Играл раньше? Прямо спросил капитан. Не особо. Ну значит у тебя талант, Апостолов, хмыкнул он, я смотрел за тобой. И потом поговорил с Вещим. Он того же мнения, тебе лучше всего подойдет позиция раздающего». Ну, собственно, на это и был расчет, польщен, и правильно. От раздающего зависит, если не половина, то треть успеха игры точно. И я надеюсь, что ты серьезно к этому отнесешься. «Даже не сомневайся», — кивнул я, — «мне нужен этот кубок». Серый хохотнул. «Ну ты уж сразу не медь так высоко. Может, через годик. Слушай, раз уж мы об этом заговорили», — тут же ухватился я за мысль, — «может, начнем решать проблемы команды сразу? Чего ждать? Думаешь, самый умный?» — покачал головой капитан. «Что ты собрался решать? По меньшей мере, можно попробовать найти тренера. Не самого топового, но кого-то из второго дивизиона. Вполне. Ага, оплатить ему ты из своего кармана будешь? Думаешь, тот хлыщ на артефакторов просто так работает? Да ему зарплату назначили такую, какая не у каждого спортсмена есть. И платит за все сама Тугарина. В академии просто не предусмотрены такие траты. Хм, ясно. Но если я кого-то найду, ты не будешь против? Если ты найдешь толкового тренера, я тебе обеды буду покупать до конца своего обучения». Он прищурился. «А ты что, из богатой семьи?» «Жаль, но нет», — усмехнулся я, — «но я очень целеустремленный». «Хах, ну, ладно, дерзай». Он хлопнул меня по плечу и ушел к команде, а я направился к выходу, где меня уже ждали друзья.